Усевшись на одной из развалин, Сабо достал из своей шляпы бутылку саке, две рюмки и аккуратно сложенный фруктовый пирог. Похоже, Сабо действительно проинформирован неплохо. Все это символы нашей связи и клятвы с Луффи и Исом. Я ела свою часть пирога, запивала саке, скажу честно, гадость ужасная, но тут уж дело чести, и слушала историю Сабо. Как оказалось, когда он был ребенком и попытался стать пиратом раньше положенного времени, его чуть не убил один из Тенрюбита. К счастью, его тут же спас дракон, отец Луффи. После того случая с Сабо произошла еще одна беда – потеря памяти. Он помнил язык и то, что ни в коем случае не должен возвращаться домой. Так он и остался с революционной армией. Годы шли, он тренировался, рос, получал повышение по службе, но однажды, 2 года назад, ему попалась газета, в которой говорилось о войне в Маринфорде и погибших там людях. Одним из них был Эйс. Именно в эту секунду, как только он прочел газету, воспоминания разом вернулись к нему. В следующей газете говорилось о 2 найденных телах у берегов Маринфорда, так похожих на меня и Луффи. Это был очередной удар, от которого Сабо пролежал объятый лихорадкой 3 дня. Спасение пришло с 3-й газетой, в которой говорилось, что Луффи жив. «Теперь понимаешь», — тихо спросил он, смотря на свое саке. «Тот день, когда я узнал о смерти Эйса, был худшим днем в моей жизни. А когда я подумал, что еще потерял и вас с Луффи, я окунулся в самое пекло ада. Тогда еще я не знал тебя, но был уверен, что потерял 2 братьев. Я винил себя в том, что смог забыть. Такое и забыть. Я понимаю», — кивнула я, залпом допивая свое саке. «Пожалуй, я тебя понимаю, как никто другой. У меня тоже были проблемы с памятью, но думаю, ты уже и так в курсе, не так ли?» Сабо виновато кивнул. «Сабо, может, у тебя есть какие-нибудь вопросы ко мне? Спрашивай все, что хочешь, я отвечу на все». Парень неуверенно посмотрел на меня и закусил нижнюю губу. Было видно, что его мучили вопросы, но он боялся их задавать. Я терпеливо ждала. В итоге Сабо решился. «В тот день», — начал он, — «Эйс, его лицо каким оно было?» Я закрыла глаза. Даже сейчас оно, словно фотография, висело прямо перед глазами. Я думал об этом каждую ночь. Что у него было за лицо? О чем он думал? Каковы его были последние слова? «Он улыбался», — ответила я. Загородив собой от адмирала, он смотрел мне в глаза и улыбался. Единственная просьба, которую он произнес, звучала как «Позаботься о Луффи». Я снова пригубила саке, но только со 2-го глотка поняла, что напиток кончился. Мда, для такого разговора нужно больше спиртного и желательно покрепче. Интересно, ненавидит ли меня Сабо? Он имеет на это полное право. Я бы не стала его за это винить, ведь если бы не я, неожиданно я почувствовала, как меня резко обняли. От такого неожиданного действия рюмка выпала у меня из рук. Что он делает? Я уже начала думать, что он просто-напросто задушит меня, но нет. Парень просто обнимал меня. «Сабо, спасибо», — произнес он. «За-за, я понимаю, что ты не признаешь меня, но знай, я всегда буду защищать тебя и Луффи, даже если ты против. Для меня вы семья. По первому зову, где бы вы ни были, я прибегу на помощь», — прозвучал небольшой щелчок ножниц. «Ты только что отрезал мне прядь волос, это чтобы сделать библикарту», — оправдывался он. «Надеюсь, ты не убьешь меня». «Ох, Сабо», — устало вздохнула я, уткнувшись лбом в плечо парня. «Ты такой же упрямый, как и Луффи. Я уже давно признала тебя и считаю своим братом. С первой нашей встречи я чувствовала что-то, чего невозможно объяснить. Поэтому можешь отпустить меня и...» Сабо от моих слов еще крепче сжал объятия. «Стой, стой, раны, кха, они еще не зажили, кха». Сабо-эо, глава 50, отличный выбор. Время шло, дни пролетали незаметно. Ребята пошли на поправку. Луффи, правда, все еще не очнулся. Его тело серьезно пострадало, однако раны затягивались, и это радовало. Сабо еще 2 дня не покидал остров. Все время составлял мне компанию в поисках меча, который я так и не нашла. Я смогла найти даже свою сумку с альбомами, хотя казалось бы, что это за гранью реального, но меч так и не был найден. Кстати, альбомы впоследствии забрал с собой Сабо, как сувенир. Мое настроение мрачнело с каждым днем. Ночная звезда была для меня не просто оружием. Это друг, напарник, соратник, тот, кто практически всю жизнь был со мной. Катана досталась мне от моего учителя, которого уже нет в живых, и вот так вот просто потерять ее я в себе разочарована. Сабо видел мое угрюмое состояние и всячески пытался развеселить меня. Пожалуй, из-за этого он и задержался. Его Накама, наверное, уже прокляли 300 раз, так как Ден-Ден Муши парня не умолкал ни на секунду, но он даже не обращал на него внимания. Мы пили кофе с молоком, обсуждали искусство, поэзию, музыку и даже политику. Должна признать, что с Луффи я бы о таком не поговорила. Ему, конечно, нравится то, как я рисую, но обсудить те или иные стили, техники или шедевры мирового искусства он со мной не мог. Но Сабо все знал, на все находил ответ, поддерживал любой, даже самый незначительный разговор. Конечно, возможно, ему это необходимо знать из-за его работы. Не зря же он второй после Драгона в революционной армии. Беседы с ним отвлекали меня от всех бед, что порой кружили в моей голове. Он расспрашивал меня, где я проводила эти 2 года и вообще о наших с Луффи приключениях. Потом сам рассказывал забавные случаи, что происходили с ним. Особенно меня удивила его просьба, когда он попросил объяснить, как удерживать огонь. Сабо довольно силенный, так же как и я, очень эмоционален. Ему трудно сдерживать себя, и это тут же отражается на способностях дьявольского фрукта. Меня это немного рассмешило. Именно с такой же просьбой когда-то обратилась и я сама к Эйсу. Так как мои силы еще не до конца восстановились, приходилось все объяснять на пальцах. Вначале получалось КХМ не очень, но, как говорится, с сотого раза и верблюд заговорит. То же самое касалось и нас. В итоге все же наступил тот день, когда Сабо больше не мог задерживаться, и ему пришлось уехать. На прощание он мне оставил сделанные библикарты на меня и Луффи, а также небольшой кусочек из своей библикарты, чтобы в случае чего можно было его найти, когда мы захотим. Сабо в прямом смысле улетел на крыльях сотни ворон, а я все смотрела, как он исчезает за горизонтом, и думала: вот это да, всего пара дней, а уже какое пополнение семейства сумасшедших. Вечером каждого дня я возвращалась в дом Кироса. Странно, но Ребекки тут не было. Как-то я спросила Кироса, почему тут нет его дочери, разве, когда проклятие кукол спало, они не могут быть вместе. На что Кирос просто сказал, что так будет лучше, и не стал вдаваться в подробности. Я не стал расспрашивать, так как посчитала это невежливым. Они семья и, наверное, сами разберутся в своих отношениях. О помолвке ни я, ни Ло пока не говорили. Было решено, что как только Луффи очнется, там сразу всем и скажем, однако от Робин не скрылось мое новое тату. Девушка ничего не сказала по этому поводу, однако в один момент, когда я и Ло сидели рядом и что-то обсуждали по поводу перевязки ран, она подошла к нам и с улыбкой произнесла: «Поздравляю». Я сразу покосилась на Ло, думая, что он проболтался, но нет, Ло тут был ни при чем. Следующим, кто стал периодически поглядывать на нас и ржать, был Зара. У меня возникало чувство, что эти двое все знают, но если начну расспрашивать, а это окажется не то, что думаю, то спалю всю контору. Лучше игнорировать. Усоп чаще проводил время в королевском дворце. У него там появилось много фанатов, которым нужно уделять внимание. Фрэнки, которому было скучно просто так сидеть на одном месте, пошел к жителям города и гномам помогать отстраивать их страну. Но вот прошел уже 3-й день, а я меч так и не находила. А если я его и правда не найду, то что? Пока все сидели в доме Кироса, я вышла вечером на улицу, усевшись на скамеечку перед домом. Тишина, только легкий шорох ветра, что пробегает вдоль полевых цветов. Ночь, луна и звезды. В такие моменты очень хочется домой, на санне. Неожиданно передо мной возникла чашка с горячим напитком, от которого исходил небольшой пар. Я взяла чашку в руки и сделала глоток. Чай, но сладкий. Так и не нашла клинок? — спросил Ло, присаживаясь рядом. Нет, — вздохнула я, смотря на небо. Думаю, его кто-то нашел и забрал к себе. Есть подозрение, кто? — я отрицательно покачала головой. Это мог быть кто угодно. Видно, мне его больше не найти. Было решено, что как только Луффи очнется, то мы тут же уберемся с этого острова. Вероятность того, что я найду свой меч до этого момента, уменьшалась с каждой секундой. Однако я не позволяла себе впасть в окончательную депрессию. В конце концов, война позади и мы победили. Все мои друзья живы и идут на поправку. Зазая, — прервал мои мысли Ло, — я хочу тебе кое-что рассказать. Хаэм, — по голосу парня я поняла, что новость меня ждет еще та. Мне уже не по себе от такого напряжения. Помнишь, что до Фламинго хотел от меня? — как тут не помнить, — усмехнулась я. Он просил от тебя и от меня одно и то же, Бессмертие. Операция вечной молодости. Ло улыбнулся, но как-то с грустью. Я ведь ее практически провел на тебе. От этой новости тот чай, что я успела отхлебнуть, тут же с кашлем вырвался наружу. Че что? Только и смогла спросить я. Ло смотрел куда-то вдаль. Его глаза покрылись легким туманом, а лицо ничего не выражало. Только легкая безмятежная улыбка. Полное спокойствие. Операция вечной молодости заключается в том, что обладатель фрукта Пи-Апи пересаживает пациенту свое собственное сердце. То есть тогда, мне казалось, что в легких напрочь пропал кислород. Я задыхалась. Он что, хотел сделать меня бессмертной? Тем временем Ло продолжал. То, что я вживил в тебя свое собственное сердце, ничего бы не изменило. Изменения бы произошли, когда твое собственное сердце перестало бы биться. Другими словами, если бы тебя убили, но мое сердце осталось нетронутым, операция вечной молодости была бы завершена. Мне стало дурно. И он все это время знал это? Что за безумец? Зачем он это делал? Черт, да меня в любой момент могли убить. И ведь пытались. Раз 10 и все в один день. То есть, если бы я умерла, то его сердце стало бы биться вместо моего собственного, и смертельный удар принял бы Ло. Ой, дурак, это все, что я могла сейчас сказать. Хотя буря эмоций требовала буквально вцепиться в воротник Ло и врезать ему хорошенько, чтобы в следующий раз думал. Я закрыла лицо руками и засмеялась. Вспомнила Панкхазард. В тот день он сказал мне, что считает свое сердце бесполезным органом. Похоже, его мнение не изменилось до последней секунды, пока я не призналась в своих чувствах. Как можно быть таким идиотом? Эгоист до мозга костей. А как бы я себя потом чувствовала? Мне хотелось орать, кричать, биться в злобной истерике, чтобы показать Ло, какую он глупость чуть не совершил, но у меня не получалось. Единственное, на что я была способна, это смеяться. Однако нет, я могу ему ответить той же монетой, но предоставлю выбор. Я долго над этим думала и, наверное, не решилась бы так до конца, если бы не эта ситуация. Я встала, чтобы вытащить из заднего кармана джинсов небольшой листок, сложенный на несколько частей. С другой стороны, я понимаю, почему Ло решил мне об этом рассказать. Он не хочет, чтобы между нами оставались хоть какие-то секреты. Что ж, так тому и быть. Я только за. «Держи», — сказала я, протягивая Ло сложенный листок бумаги. «Что здесь?» — спросил Ло, прежде чем развернуть листок. «Вся эта ситуация напомнила мне то, как Ло принес в мою каюту небольшую папку с документами про меня саму, а там я обнаружила пожелтевший конверт с моей медицинской картой. Наверное, у меня было такое же настороженное выражение лица. Хм, я задумалась, как бы кратко охарактеризовать то, что тут написано. Это рецепт». Ло молчал, но его приподнятая бровь говорила о том, что он требует более подробных объяснений. «Это рецепт того, как можно вырастить разноцветные деревья, а также рецепт, как можно применить данные деревья в медицине. Думаю, как хирургу тебе будет любопытно это знать». Лицо Ло надо было видеть. Глаза расширены, рот раскрыт. Он даже не дышал, просто смотрел на меня, сжимая в пальцах листок. Ну, чего он медлит? Вот оно, все, чего так добивался до Фламинго, что так желают заполучить сотни людей, ради чего и погибла целая деревня. Вот, читай, у меня больше не будет никаких секретов. Секунда шла за секундой, а Ло так и продолжал переводить взгляд то на меня, то на листок бумаги, словно не до конца веря в происходящее. Его брови нахмурились. «Ло», — спросила я, слегка поторапливая парня с тем, чтобы он, наконец, раскрыл листок и начал читать. На мое удивление, Ло взял свою кружку с недопитым чаем и погрузил в нее свернутый листок бумаги. Бумага тут же стала мокнуть. Чернила, если и сохранились, то их точно больше не прочтешь. «А, не понимала я, зачем ты это сделал?» Волокна бумаги набухли и растворились в чае, превращая чай в некое подобие кашицы. Для большей убедительности, что листок окончательно уничтожен, Ло размешал бывший напиток чайной ложкой и вылил содержимое на землю. «Я не понимаю», — призналась я. «Разве не ты хотел, чтобы между нами не было никаких секретов? Этот секрет раскрыл бы для тебя проход к тысячам новым возможностям». «Меня это не интересует», — мягко произнес он, обняв меня за плечи. «Я ценю это, но также понимаю всю важность данного секрета. Я ведь говорю не о бессмертии, а хотя бы о лекарстве от множества болезней. И свое лекарство я уже получил», — перебил он. «Другого мне не надо». «Что ж, возможно, он прав, хотя этот его выбор все равно меня удивил. Предложи я такое кому-нибудь другому, тот бы, не раздумывая, выучил каждое слово на листочке. Даже наш доктор Чоппер, хотя и с благими намерениями, но Ло это не интересовало. Он получил все, что хотел. Лекарство от свинцовой болезни, месть за смерть Коросана, долгожданную свободу от личного бремени и, наверное, меня, ладно. Странно, но я даже благодарна ему за то, какой выбор он принял. Так даже лучше. Мясо. Первое слово, которое я услышала утром. Да причем такое громкое, что у меня чуть перепонки в ушах не полопались. Луффи. Прекрати орать. Застонала я, пряча голову под подушкой. Прошу тебя, еще хотя бы 5 минуточек. И тут до меня дошло. Луффи. Ты очнулся. Братец наконец-то пришел в себя. Он был еще слаб и периодически проваливался в сон, но тут же вновь просыпался и требовал еды. Ребята тут же подскочили на ноги и, как ужаленные, стали притаскивать ему все, что только имеется в доме, и даже больше. Все были довольны. Наконец-то наш капитан очнулся, вот только Луффи, узнав, что Сабо уехал, расстроился. Ему так хотелось с ним попрощаться. Его эмоции сменялись одна за другой. Он одновременно и спал, и ел, и плакал, и смеялся, и злился. Зара это начало беспокоить, и он посоветовал парню выбрать что-то одно. Ну как посоветовал, наорал на него, как обычно принято в его манере. Однако Луффи успокоился, когда я рассказала и показала свои воспоминания о Сабо. Он был рад тому, что мы подружились. Правда, от этого он вновь начал реветь, но все равно безумно был рад и счастлив. Дверь дома Кироса неожиданно распахнулась, и в помещение вбежал Бартоломео. Вид у Хохлатова и так был весьма смущенный, но когда он увидел нас всех вместе в одном помещении, то стал кричать о том, что от нашей ослепительной сверхкрутости он может ослепнуть. «Бартоломео, ты что-то хотел?» – спросила я. Парень тут же пришел в себя. «Да», – воскликнул он. «Ангел Семпай, беда. К Дрессроус причалили корабли дозорных. Здесь объявились великий тактик Цуру и бывший главнокомандующий Сингаку. Что?» Паника тут же охватила Усоппа. «Нужно немедленно выбираться отсюда. Все готово», — закивал Бартоломео. «Мы в королевском дворце уже давно об этом позаботились. Все заняли свои позиции. Мы даже корабль приготовили для того, чтобы покинуть страну. Правда? Круто!» — воскликнул радостный Луффи. «Когда начинаем? Все ждут только вас, Луффи Семпай». Бартоломео поклонился. «Похоже, пора бежать», — с улыбкой произнесла Робин так, словно мы собираемся на прогулку, а не сбегаем с острова. «Ладно», — кивнула я. «В сущности, вещей у нас немного, так что валим, господа пираты». Через пару минут все уже были на улице и бежали в ту сторону, куда указывал Бартоломео, уверяя, что там нас ждет спасательное судно. Правда, Луффи куда-то убежал, сказав, что ему надо с кое-кем попрощаться. Я понимала, что речь идет о Ребекке, поэтому не стала его останавливать, просто попросила не задерживаться. Также убежал и Ло, сказав, что ему нужно переговорить с одним человеком. Вид у того был решительный, поэтому я ничего не сказала. В любом случае он не станет меня слушать и сделает по-своему. Не успели Луффи и Ло исчезнуть, как за нами уже началась погоня. Сотня дозорных, преследуя нас, кричали и требовали, чтобы мы немедленно остановились. Ага, конечно, держите карман шире. Может мне еще лично под пулю из Кайросики встать? Все за мной, кричал Бартоломео. Движемся на восточный порт. Как ни странно, Хохлатый знал, что говорил, когда уточнял, что уже все готово. Нам в восточном порту встречались дозорные, вот только все они были либо без сознания, либо в таком состоянии, что даже встать не могли. «Где Мугивар и Трафальгар?» – спросил меня великан. Я лишь пожала плечами. Если с Луффи я еще относительно могу разобраться, то сло полная неразбериха. Этих двоих сейчас и с факелами не сыскать. Добравшись до восточного порта, все решили ждать капитана. Дозорные, конечно, появлялись на нашем пути, но также к нам присоединялись и другие пираты, гладиаторы, а также воины, что в одно мгновение отправляли дозорных в мир снов. У каждого был один и тот же вопрос: где Мугивара? Через минуту-другую ответ сам прибежал к нам. «Луффи, быстрее!» — кричала я, размахивая руками, и тут кое-что заметила. За парнем гнался адмирал Фуджитора. «А-а, черт возьми!» Зара тут же приготовился к бою. Бартоломео чуть душу богу не отдал от такого поворота. Некоторые гладиаторы повернулись в сторону Усоппа и стали на него молиться, в то время как сам бог Усопп все ногти сгрыз. «Это супер не круто!» — заверил всех Фрэнки, понимая, что без боя тут не обойтись. Я была с ним согласна на все 100, вот только сама вступить в бой не могла, так как у меня просто-напросто отсутствовало оружие, а чтобы сражаться с таким противником, нужно быть вооруженной до зубов. Все наши союзники сделали шаг вперед, намереваясь вступить в бой с адмиралом, но тут произошло несколько вещей, от которых даже у меня челюсть на землю рухнула. Во-первых, Фуджитора обнажил свой меч и, подняв его вверх, заставил все булыжники и развалины, что обсыпали все восточное побережье, подняться в воздух. Если эта махина упадет на нас, не выжить никому, мы будем просто похоронены заживо. Во-вторых, Луффи неожиданно остановился и решил сразиться с Фуджитором. Его начинало злить, что он всегда убегает, особенно убегает от адмирала. Решил, что больше никогда ни от кого убегать не будет. Ни от Йонка, ни от мирового правительства, ни от дозорных, в том числе ни от адмиралов. Иначе он никогда не сможет стать королем пиратов. Черт, злилась я. Луффи еще слишком слаб. Он только недавно очнулся, а теперь налетел на такого противника. Нужно что-то предпринять. Я сорвалась с места и побежала в сторону Луффи и Фуджитора, но, пробежав всего пару метров, почувствовала, как меня кто-то схватил за пояс и закинул к себе на плечо. От такого не скрыться, кричал Ло, готовьте корабли, Ло, пусти меня, ворчала я, пытаясь вырваться из его хватки. Я должна помочь, все на борт, кричал Ло, полностью игнорируя мое недовольство. Он еще и руку волей усилил, зараза, чтобы я не сбежала ненароком. Был бы у меня сейчас меч, я бы быстро из него лапшу сделала. А так остается только молотить кулаками по спине и напоминать о своем существовании. Ведь я не мешок с картошкой. Луффи, как оказывается, тоже недолго дрался. Пользуясь примером Ло, великан схватил Луффи, когда он был в воздухе, и, сжимая его в кулаке, побежал в сторону выделенного нам корабля. Однако это был не конец. Я прекрасно понимала, что Фуджитора нас так просто не отпустит, и с каждой секундой ждала, что эти огромные глыбы камни, что висели над нашими головами и затмевали солнце, в одно мгновение уничтожат нас. И так бы и было. Адмирал дозорных уже поднял свой меч вверх, чтобы завершить начатое, но ему не дали это сделать. На восточное побережье выбежали люди, обычные люди, жители Дресс-Роуз. Их было сотни, тысячи и с каждой секундой все больше. Все смеялись, махали нам руками и кричали, что догонит нас, и мы получим по полной. Что за бред? Они что, прикрывают нас? Да, так и есть. Специально выбежали на берег, чтобы не дать Фуджитору убить нас. Корабль, что нам выделили, был просто шикарен. На борту такого корабля могло поместиться чуть ли не полстраны Дресс-Роуз. Откуда тут такое чудо? Так еще на всех выделили. Командный корабль Великого флота Янтамария. Все были в неописуемом восторге. Мне кажется, если я буду неделю тут разгуливать, то все равно не увижу все помещения. Мы собрались в огромном зале. Тут были все. И гладиаторы, и пираты, и гномы, и головорезы, и простые бойцы. Пока мы с Луффи восхищенно озирались по сторонам, к нам обратился великан Мугивара, лиловый демон. Я и Луффи посмотрели на гиганта. Я воин Эльбов Ахаджрудин. У меня есть 4 Накама, и они тоже великаны. Также мы планируем отыскать и собрать вместе остальных гигантов. Настанет день, когда пиратская команда гигантов вернется, чтобы потрясти мир. Ух ты! Воскликнул Луффи. Из вас получится сильная команда. Круто. Может, однажды встретимся снова. Команда гигантов, усмехнулась я. Звучит неплохо. Эх, вздохнул мечтательно Усоп, что стоял недалеко от нас. Как же я хочу увидеть эльбов. Следующим к нам подошел огромный накачанный бородатый мужик. Смотря на него, я сразу могла сказать, пират. Может, это из-за своеобразной одежды, может, из-за походки, а может, из-за того, что от него несло ромом. Я мясник правитель Эребус. Торжественно представился он. Этот корабль, что вы сейчас рассматриваете, принадлежит мне. Вау, у тебя есть вкус. Одобрительно кивнула я. Круто, согласился Луффи. Я и мой флот Янтамория, что состоит из 56 кораблей, находится в полном вашем распоряжении. Распоряжении? От услышанного я и Луффи одновременно с непониманием наклонили голову на бок, но додумать мы не успели, так как тут же перед нами на бочку с водой прыгнул небольшой гном, которого я и Луффи тут же узнали. Ля, Луффиланд, Зазаланд, вождь страны гномов Тантатта дал нам свое разрешение, воскликнул радостный гном. Поэтому прошу, возьмите нас с собой. Теперь я окончательно потеряла нить разговора, однако за Ля последовали и другие. Я, идя в взрывной кулак, представился высокий темноволосый парень со странными длинными черными перчатками, на плечах которого имелись продолговатые выступы, напоминающие крылья. «С вами мне, конечно, не сравнится, но соперничество я люблю. Я Блю Гилли», — представился длинноногий блондин, что стоял недалеко от Идя. «Как мастера боевых искусств, я и Идя решили объединиться и путешествовать вместе. Эй, эй, и про нас не забывайте», — неожиданно воскликнула эта странная миролюбивая парочка Джет и Абдула. «Хоть мы и бывшие головорезы, однако, теперь мы тоже с вами. А я теперь с ним», — прогремел высокий светловолосый мужик, так словно он до этого момента работал в похоронном бюро. На нем была высокая черная шляпа, черный плащ, благодаря которым зрительно только увеличивался его рост. Притом указывал он на Квиндиша, что недовольно требовал называть его капитаном. «Не забывайте, я все еще ваш сэмпай», — сказал он, тыча пальцем то в меня, то в Луффи. При этом звезды не прекращали исходить от него даже тогда, когда он злился. «Шоу должно продолжаться, и хоть я признаю Мугивару как равного, и не заполучил в жены лилового демона, я все равно буду популярнее вас». «Ох, в этом я не сомневаюсь», — хихикнула я. «Но», — задумался Луффи, — «почему вы все это говорите? Делайте что хотите». Буквально все перевели взгляд на меня, словно я должна была что-то объяснить Луффи. «Не смотрите вы так на меня». После чего схватила Луффи за резиновую щеку и потянула ее. «Я слышу мысли только этого парня, но не ваши. Хотя если вы просто хотели поделиться своими планами на будущее, то молодцы. Так держать». Все пираты и гладиаторы посмотрели друг на друга, словно спрашивая друг друга, кто объяснит. В итоге эта честь досталась хозяину корабля Эребусу. «Позвольте мне», — предложил он, и все согласно кивнули. «Мы все это время в замке совещались с друзьями и кое-что обдумали. Порядок выбирали при помощи лотереи. Первой стала команда прекрасных пиратов. 75 членов, во главе которых капитан, белый жеребец Квиндиш. Вторыми идет команда пиратов клуба Барто. 56 членов во главе с их капитаном Каннибалом Бартоломео. Третьими стал морской флот страны цветов. 1000 человек под предводительством командующего Дона Сея. Четвертыми идет альянс мастеров боевых искусств, который возглавляет взрывной кулак Идя. Следом, на пятом месте, идет армия гномов народа Тантатта из 200 членов под командованием капитана Ля. Шестое, будущая пиратская команда гигантов, в которой пока всего 5 членов, но в дальнейшем их будет больше. Их лидер, капитан Хаджрудин. И, наконец, на седьмом месте великий флот Янтамория, состоящий из 4300 членов экипажа. И возглавляю этот флот я, искатель приключений Эребус. Я и Луффи долго смотрели друг на друга, потом на всех собравшихся пиратов, потом снова друг на друга, но все равно не понимали, зачем все это, зачем какие-то места, группы, номера, что еще за лотерея. Я вроде не спала, как Луффи, но тоже ничего не понимаю. Может, они просто похвастаться решили, или это какая-нибудь игра. Неожиданно Бартоломео встал перед нами на колени. В общей сложности нас 5600 человек, Луффи Семпай и Ангел Семпай, произнес хохлатый. Поэтому, пожалуйста, разделите чашу саки с нами семерыми и станьте нашими родителями, отцом и матерью. Отцом, воскликнул Луффи, матерью, также шокированно крикнула я. Вот тебе раз, так они что хотят стать нашими подчиненными, то есть прям как у Белоуса? Ох, ё-моё, нет, если бы они попросили одного Луффи, то тут все понятно. Он капитан, что хочет стать королем пиратов, вопросов нет. Но я-то тут откуда? Я всего лишь рядовая Накама. Да, мы в каком-то смысле порой с Луффи действуем и думаем как один человек, но это уже слишком. Да, кивал радостный Бартоломео. Вы наши боссы, а мы ваши подчиненные. Посмотрел на меня. Я ваш раб. Потом тут же засмущался и затряс головой, словно отгоняя лишние мысли. Пожалуйста, сделайте нас частью своей команды. Возьмите нас под свое крыло. Святой ежик, ахнула я, хватаясь за голову. Что за чудовищная страна Дрессроуз? Страна любви и страсти? Да за какую-то неделю я тут нашла и старшего брата, и жениха, а теперь еще и детей в количестве 5000 с лишним. Дайте мне кайросики, я застрелюсь. Мать-героиня, черт возьми, извините, но нет. Одновременно произнесли мы с Луффи. Э-э-э, вскрикнули все, пораженные нашим ответом. Я никогда не любил алкоголь, с улыбкой ответил Луффи, передавая чашу с саки мне. Да и тем более, если я это выпью, то стану капитаном всего этого огромного флота. Конечно, радостно воскликнул Бартоломео. Все 5600 человек станут под крыло великих пиратов. которым суждено стать королем пиратов и ангелу, что сияет ярче любой звезды. Нам, как минимум, надо такое количество людей, чтобы покорить мир. Эх, красиво говорит, но ведь дело совершенно не в этом. Зара тем временем медленно подошел к общей бочке с саке и с любопытством заглянул внутрь, но пока ничего не трогал, только смотрел. «Вылейте все саки обратно в бочку», — усмехнулся мечник. «Я сам все выпью, тем более этим двоим такое не нужно». «Но как же так, Зара-сэмпай? Это очень травмировало Бартоломео. Почему вы отказываетесь, лиловый демон, Мугивара?» — злобно крикнул Рамбус. «Вам не нравится наше количество, но пока нас много, не важно, сколько будет наших врагов, мы всех одолеем. Придет день, когда мы понадобимся». «Ребят, да дело не в этом», — вздохнула я. «То, что вы просите Луффи стать вашим отцом, еще понятно. Он капитан и он станет королем пиратов. У него такая цель и он ее достигнет. Но я-то тут при чем? Моя мечта — найти кисти реальности. Я просто художник, что путешествует в свое удовольствие и любит пиратскую свободу». «Ха!» — усмехнулся Идя, потирая кулаки. «Видели мы, какой ты художник. Ты сражаешься так отчаянно», — присоединился Квиндиш. «Твое мастерство и красота сравнимы разве что с лепестками росы со мной, ведь я популярнее. Всем известно, что Луффи-сэмпай и Зазе-сэмпай – это по сути один человек», – улыбаясь, произнес Бартоломео. «Неправда, я – это я», – одновременно сказали мы с Луффи, отчего все окружающие только усмехнулись. «Так, давайте их свяжем и просто вольем в них саки», – предложил великан. «Думаешь, это поможет?» – спросил Рамбус. «Только скажите, и я пришью их», – тут же вклинился Ля. «Стоп, попахивает насилием», – закричал Усоп, скрестив руки над головой в знак протеста. «Да как вы не понимаете, я хочу стать королем пиратов, а не кем-то там великим», — крикнул Луффи, а после указал на меня. «А она просто хочет рисовать и стать художником реальности, вот и все». «Ух, ты, никогда бы не назвала себя так, художник реальности, мне нравится». Однако, по выражению лиц капитанов, что стояли перед нами, можно было сказать, что они нас не поняли. «Мугивара, я, что ты несешь?» – спросил Ло, прервав тишину. «Видно, мне придется объяснить. Ребят, вся эта затея с боссом и подчиненными только утомляет. Начало я. Луффи не хочет быть чьим-нибудь командиром. Он считает вас своими друзьями, как и я. Просто давайте путешествовать в этом мире как друзья. Если вам понадобится помощь, только скажите, и мы тут же примчимся к вам, на каком бы уголке мира вы ни были. А если помощь понадобится нам, то мы также позовем вас, и тогда приходите. Мы недавно сражались вместе против Пернатого, и уверяю вас, мы никогда это не забудем. Просто делайте то, что хотите. Путешествуйте, живите, веселитесь, будьте свободными. Я думала, что после моих слов они начнут буянить, говорить, что я не права, или вообще проигнорируют каждое мое слово, но наступила гробовая тишина. Все смотрели на меня и Луффи. Бартоломео не выдержал и зарыдал. «Ангел Семпай, я вас полюбил еще сильнее». «Уа-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-ах», вздохнул Квиндиш, прикрыв ладонью глаза. «Только сейчас я понимаю, насколько я был самонадеянным, когда посмел покуситься на столь прекрасный цветок». «Ди-га-га-га», засмеялся великан. «Так и быть, пусть не пьют». «Да», кивнул Идя. «У меня появилась идея, как все провернуть, не ослушавшись указа родителей». «Что? Правда?» — воскликнул Ля. «Что за идея?» Все расселись на полу в позе лотоса и подняли свои чаши с саке. Лица у каждого были умиротворенные и счастливые, словно они уже нашли и давно получили свой One Piece. Я мысленно спросила у Луффи, что они задумали, тот лишь пожал плечами, отвечая, что ничего не может понять. Бартоломео поднял свою чашу над головой. «Раз Луффи-сэмпай и Зазе-сэмпай не хотят пить, не надо», — произнес парень с улыбкой. «А теперь речь, Луффи-сэмпай, Зазе-сэмпай». Все тут же подняли чаши с саке, как и Бартоломео. «Меня это начало немного пугать. Что они удумали? Мы клянемся стать вашими подчиненными. Мы станем вашим щитом и мечом и будем защищать вас, наших лидеров, когда придет время. В благодарность за все, что вы для нас сделали, мы семеро даем клятву на чашах саке и делаем это, даже если вы против». «Что? Стойте!» — крикнула я, когда до меня дошло, что удумали эти упрямцы, но было поздно. Все они тут же опустошили свои чаши. «А-а-а!» — заорал Луффи, до которого тоже стал доходить смысл происходящего. «Что вы наделали?» И тут началось. После того, как чаши были опустошены, остальные пираты хором заорали, что теперь пора отпраздновать создание нового флота Мугивары. Мы с Луффи пытались достучаться и сказать, что мы и капли не выпили, но тем было все равно. Они послушались нас, сделали то, что сами хотели. Их никто не заставлял и не принуждал. Это их выбор, и нам пора с этим смириться, тем более вечеринка на носу. Готовка еды в самом разгаре. Ну и дурдом, вздохнула я, потирая виски. Голова кружилась и гудела, но видно, именно так чувствует себя мать, у которой неожиданно возникло больше 5000 детей. Ох, дурно мне. Эй, Заза, позвал Луффи. Что это у тебя? Парень указал на правую руку, а вернее на тату, что появилось недавно. Ах, да, черт, совсем вылетело из головы. Мугивара, я, нужно серьезно поговорить, как по волшебству, рядом со мной появился Ло, что тут же мягко взял меня за руку. Луффи с непониманием переводил взгляд сначала на меня, потом на Ло, снова на меня и снова на Ло, и так раз 10. Я слышала, как его голова кипела. Он что-то решал, сам себя спрашивал и сам себе отвечал. Мысли Луффи шумным роем жужжали, сменяя одну другой, да так быстро, что я не успевала понять, о чем конкретно он думает. Я давала ему время освоиться, пока сама лично огорошу парня новостью. Но тут неожиданно у Луффи словно что-то щелкнуло. Он широко заулыбался и резко подпрыгнул, обнял меня и Ло, прижав к себе. К такой реакции мы были не готовы. Ну наконец-то, ши-ши-ши, смеялся Луффи. Долго же вы соображали, как я рад, как я за вас рад. Мугивара, я, не понимал Ло, Луффи, так же спросила я, ши-ши-ши. Луффи расслабил объятия, но лишь для того, чтобы повернуться к веселящейся компании за спиной и во весь голос заорать. Народ, у нас тут свадьба. Что, свадьба, а у кого? Сейчас, а почему бы и нет? О, я люблю свадьбы. Слышались голоса со всех сторон. Пираты тут же стали суетиться, разбегаясь в разные стороны, и что-то делать. «Стойте!» — крикнула я, но меня уже никто не слушал, и я повернулась к Луффи. «Луффи, подожди, ты хочешь сыграть свадьбу сейчас? Слишком быстро, очень быстро. Ши-ши-ши, а чего тянуть-то?» — спросил Луффи. «Еда есть, гости есть, жених и невеста, ши-ши-ши, тоже есть». К нам подбежал Усоп. «Луффи, я слышал, что тут у кого-то свадьба». «У кого?» — спросил снайпер. «У Зазайтрофи». Тут же ответил братец и для большей убедительности приподнял мою правую руку, на которой красовалась тату. «Вау!» — ликующе и шокированно вскрикнул Усоп. «Вот это да! Я всех предупрежу!» Снайпер тут же побежал в обезумевшую толпу. «Украшения и декорации оставляйте на меня, Усоп!» — крикнула я на парня, но тот лишь поднял большой палец вверх. Словно говорил, я одобряю. Луффи уже стоял на какой-то бочке и руководил процессом, указывая, что где должно стоять, сколько мяса должно быть на столе, и вообще стол с едой желательно поближе к самому Луффи. Он решил, что сам будет вести церемонию. Я чувствовала себя так, словно попала на какое-то шоу скрытого Ден-Ден-Муши. Сейчас из кустов выпрыгнет ведущий и скажет: «Это была шутка. Мне нужен кто-то, кто будет на моей стороне». Я посмотрела на Зара. «Зара, ну скажи ему, извини, Заза, на мне выпивка», задумчиво произнес мечник. «Кстати, что будешь, ром или саке?» «Ром», тут же ответила я, а потом дошло. «Стой, я не об этом, останови это безумие». Но Зара меня уже не слушал. Он убежал куда-то в толпу, договариваться с Кинеманом и его другом Канджура насчет бухла. Канджура, оказывается, еще тот тип. Он еще не показывал мне, что умеет. Однако за спиной у этого крашеного самурая я заметила огромную кисточку. Вот бы увидеть его способность. Так, не об этом я сейчас думаю. Нужно остановить свадьбу, иначе она и правда состоится. «Какого цвета должны быть цветы?» — спросил откуда-то Бартоломео. «Ло, я подбежала к парню, скажи же что-нибудь, останови все это. Слишком быстро, очень быстро». Над нами появилась вытянутая голова Луффи. Шея была длинной, словно у змей, и обвела меня и Ло вокруг плеч одним сильным кольцом. «Ши-ши-ши», — хихикала голова Луффи. «Будь осторожен, Трофи. Она ведь может и передумать, уж я-то ее знаю». «Ши-ши-ши, Луффи», — воскликнула я, но голова уже вернулась к хозяину. «Цветы должны быть лиловыми», — тут же крикнул он Бартоломео, и хохлатый с кивком убежал исполнять требования. «Ло», — крикнула я на парня, но тот лишь улыбнулся и подмигнул мне. Мне стало плохо, эмоции перемешались в какую-то непонятную кучу. Страшно, жутко, голова кружится и болит, желудок завязался морским узлом. Неужели это все действительно происходит сейчас со мной? Ноги затряслись, и я готова была вот-вот рухнуть на пол, но вместо этого приземлилась попой на мягкий стул на колесиках, что появился буквально за долю секунды. С непониманием взглянув на спинку стула, я увидела принцессу гномов, миленькую и светлую девочку, что с улыбкой смотрела на меня. «Мне передали, что у вас свадьба», — произнесла она. «Я Миншари, и я помогу тебе с приготовлениями». А, тут я начала вспоминать, что я все же невеста, а невесте по идее положено быть в свадебном платье, или что там они обычно делают. Не давая встать, принцесса гномов тут же повезла стул в сторону дверей из зала. К ней присоединилась Робин, что не дала мне встать со стула, используя свою способность, и Ребекка, что пришла вместе с Миншари. «Подождите», — просила я девчонок, что все быстрее и быстрее увозили меня из зала, в котором велись уже нешуточные приготовления. «Стойте, Ло, помоги». Парень посмотрел в мою сторону, и его улыбка стала еще шире. «Извини, Зазая, но жениху не положено видеться с невестой до свадьбы», — мягко пропел он своим бархатным баритоном. «Что?» — не верила я своим ушам. «Ло, я убью тебя. Лоэо, я тоже люблю тебя», — отозвался парень, и его злобная ухмылка стала еще шире. «Чтоб его. Ох, что же было дальше? Теперь я понимаю тех девушек, которые говорят, что хотят выйти замуж один раз и на всю жизнь. Потому что на второе такое турне я никогда бы в жизни не согласилась». Заставили стоять на стуле, раздвинуть руки в стороны и не шевелиться, пока девушки все время что-то измеряли, вымерили и сверяли. Это пытка. У меня уже спина затекла, а про ноги я вообще молчу. На всю эту возню нам выделили каюту. Светлая, просторная, вполне сойдет и не для таких мероприятий, как подготовка к свадьбе. Робин полностью занялась моей прической. Волосы были длинные, но это не мешало девушке использовать способность своего дьявольского фрукта и делать мне длинные широкие локоны. В конце она подобрала несколько прядей у висков и закрепила их на затылке. Получилось очень красиво. Я даже не ожидала, что подобная прическа мне пойдет. Дверь в каюту открылась, и в эту же секунду девушки прикрыли меня собой, пряча невесту от посторонних глаз. В комнату вошла Виола, и все облегченно вздохнули. В руках она держала несколько больших непроницаемых пакетов. «Все взяли?» – спросила Робин. «Да», – кивнула Виола. «Все, что и просили. Давайте посмотрим, какое подойдет. Я думала, что там будут какие-нибудь украшения, но нет. Там были свадебные платья, и их было так много. Откуда их столько в разрушенной стране?» Я мерила, мерила и еще раз мерила. Одно слишком большое, другое короткое, третье вообще только на похороны надевай. И так мне казалось, будет до бесконечности. Даже сами девушки стали уставать и сомневаться в том, что мы найдем в этом бардаке хотя бы что-то стоящее, пока я случайно не заметила последний пакет. В нем лежало обычное свадебное платье серебристого оттенка. У платья не было бретелек, плечи и спина полностью открыты. Сам верх напоминал собой форму сердца, да и серебристые узоры на корсете напоминали мне татуировки Ло. Высокие белоснежные перчатки и пышная, в тон перчаткам, юбка завершали образ принцессы. Девушки от того, как на мне сидело платье, ахнули и одобрительно закивали головой. «Ну вот, мы нашли мне платье». С фатой и туфлями также не было проблем. Робин вышла наружу, чтобы посмотреть, все ли готовы. «Заза», — обратилась ко мне Ребекка. «А кто поведет вас?» «Хм, упс, вот и всплывают проблемы столь быстрой спешки. А кто меня может повести?» «В сущности, претендентов много. Я бы выбрала Луффи, но он ведь церемонию ведет, как-то неправильно. Интересно, а Сабо бы согласился? Хотя о чем это я? Конечно же я знаю, кого попрошу. Он для меня ведь такой же брат. Надеюсь, не откажет». Вскоре вернулась Робин. «Там все готово, и ждут только появления невесты», — с улыбкой произнесла девушка. Ребекка, Виола и Миншари тут же вышли из каюты, оставляя меня одну. Робин также собиралась последовать их примеру, но я остановила ее. «Робин, ты не могла бы позвать кое-кого?» — спросила я. «Кого же?» Я улыбнулась. «Понимаю, сейчас позову». Прошло несколько минут, и в дверь наконец-то постучали. Не дожидаясь моего ответа, в каюту вошел Зара. На парне был черный смокинг. Откуда он его только умудрился взять в такое-то время? Хотя, скорее всего, помог Кинеман, используя свою способность. Единственной неизменной деталью были три катаны, что висели на поясе. Взглянув на меня, парень замер и улыбнулся. В этой улыбке не было его вечной издевки, сарказма или шуток. Он просто смотрел и улыбался. «Ты прекрасно выглядишь», — произнес Зара, и я понимала, что он действительно так думает. На душе стало тепло. Однако мне надо было еще попросить его о том, ради чего я позвала сюда. Я уже раскрыла рот, чтобы объясниться, как Зара выставил в мою сторону руку и, смеясь, произнес: «Идем». Все уже заждались. Взяв парня под локоть, мы вышли из каюты и направились в общий зал, где нас ожидали чуть ли не все горожане. Народу значительно прибавилось. Все, даже великаны и гномы, были одеты по-праздничному. Я не знаю, когда они успели, однако у Кинемана был довольно усталый вид. В центре зала пролегала широкая красная дорожка, в конце которой стояли Луффи, одетый в что-то среднее между доспехами самурая и мантией священника, и Ло, что также принарядился. О, неужели он добровольно снял свою пятнистую шляпу? Интересно. С одной стороны стояли Робин, Ребекка и Виола, с другой Фрэнки, Усоп и Бартоломео. Причем ревела почему-то мужская часть. А когда все увидели меня, то лить слезы начал даже Луффи, хотя тут же взял в себя в руки и серьезно поправил мантию с доспехами. На него возложили серьезную обязанность, и он с ней справится любой ценой. Наконец-то Зара проводил меня до Ло и вернулся к зрительским местам на первых рядах. Ло взял меня за руку и посмотрел на Луффи. Тот глубоко вздохнул, понимая, что пора начинать церемонию. Открыл огромную красную папку, что держал в руках, и начал с выражением читать: «Дорогие дамы и господа, в этот светлый день мы собрались с вами здесь КХМ, и кто написал эту скукотень?» Красная папка тут же полетела куда-то за спину Луффи в букеты с лиловыми цветами. «Лучше я сам», — парень откашлялся. «Итак, я, Луффи, и я стану королем пиратов. Мда, другого я от братца и не ожидала. Эти двое все время друг другу мозги выносили, но наконец-то до них дошло, что они жить друг без друга не могут. Ши-ши-ши, Мугивара я, Луффи, еще немного и я выхвачу одну из катанзар и проверю, насколько Луффи резиновый. В общем», — продолжал Луффи, игнорируя нашу жажду убийства, — «наконец-то свершилось чудо, и я на правах капитана объявляю эту безумную и упрямую пару мужем и женой. Есть ли те, кто с этим не согласен?» В зале послышались шорохи и звон металла. Каждый из пиратов достал оружие и с предупреждением озирался по сторонам. Если бы в зале и имелся человек, что был против нашего брака, то пойти против флота Мугивар он не решится и будет сидеть себе молча. «Отлично. Кольцами, как я знаю, вы уже успели обменяться. Ши-ши-ши». Луффи всплеснул руками и смущенно закрыл глаза. «Теперь жених может поцеловать невесту. Ши-ши-ши». Я развернулась к Ло, и тот тут же приподнял фату, открывая мое лицо. Мне было слегка неловко. Там много зрителей и все смотрят на нас, но когда я почувствовала нежные и мягкие губы Ло, то все остальное словно отошло на второй план. «Ура-а!» — загалдели пираты. Свист, крики, слезы, смех — все смешалось в общий хор поздравлений. «Хнык! Блин, ребята, хлюп, я вас так люблю!» Фрэнки не переставал рыдать. «Вы, шморк, такие супер-классные! Уа-а! Ангел Семпай! Она так прекрасна! А! Уа-а!» Бартоломео и Фрэнки попытались успокоить друг друга, но что-то им пока это плохо давалось. «Я не плачу, я не плачу», — все время повторял Усоп, потирая переносицу. «Веселимся», — воскликнул Луффи, тут же подбегая к столам с едой. Праздновали все, как в последний раз. Каждому хотелось потанцевать с невестой, а после третьего литра саке и с женихом. «Мне кажется, что я за всю жизнь столько не танцевала, сколько за этот день». Ко мне подходили пираты из флота Мугивар и местные. Каждый поздравлял нас с Ло, дарили подарки, чего я никак не ожидала. А сколько я добрых слов услышала, ух! На одних только пожеланиях здоровья и счастья я уже одолела всех Йонка и заполучила One Piece. Но больше всего ребята удивили меня, когда ловили букет невесты. Желающих оказалось много. Даже гномы не обошли стороной. Лично я болела за Робин, но та, видно, не видела в этом особого смысла и лишь с улыбкой наблюдала за тем, как Бартоломео разогнал всех конкурентов своим барьером и ухватил букетик. Как я позже узнала, букет Бартоломео нужен не для того, чтобы потом выйти замуж, а для того, чтобы пополнить свою коллекцию пиратов соломенной шляпы. У него и автографы наши есть, и плакаты, и мои рисунки. Фанат, что с него взять? После, когда поздравления наконец-то закончились и дело пошло до пьяных тостов, я уже слушала все вполуха. Все повторялись. Сначала поздравляли всех с созданием великого флота Мугивар, а потом и молодых. В какой-то момент это надоело Усопу, и он, встав на один из столов, стал танцевать и петь песни про себя, великого воина моря. Честно сказать, я была ему за это безумно благодарна. Праздник перешел в обычную пьянку. Кто-то спер мою фату и теперь разгуливал с ней, как очередная невеста. Я же, пока никто не видит, сделала то, о чем мечтала весь день, сняла туфли. А-та-та-та-а, вздохнула я, разминая ножки. Каблуки – орудие для пыток. «Давай сюда», – предложил Ло, хватая мои ноги и разминая их. Сначала я шипела из-за того, что ступни затекли и было больно, но потом неприятные ощущения стали пропадать, и ноги наконец-то расслабились. «Позвольте и мне кое-что вам подарить», – услышала я голос за нашими спинами, но до меня не сразу дошло, кто это может быть. А когда мы с Ло взглянули на очередного гостя, нашему шоку не было конца. Адмирал Фуджитора, ахнули мы, и как его только пропустили сюда, как еще никто не заметил. «Нет, нет», тут же ответил он, смущенно улыбаясь. «Я просто старый слепой человек, который услышал, что тут проходит свадьба. Дай, думаю, зайду, да поздравлю молодых». «А, понятно», отозвалась я, покрываясь ледяным потом, как грешник на исповеди. «Если он хочет играть в такую игру, то я только за». «А между кем свадьба-то?» – спросил с ухмылкой Фуджитора. Я посмотрела на Ло. Тот вообще не понимал, что происходит, и настороженно посматривал на свой меч. «Ну», – адмирал ждал ответ. «Между художницей и хирургом», – выпалила я первое, что пришло на ум. «О», – удивился Фуджитора. «Какой интересный дуэт. Примите мои поздравления». «Спасибо», – отозвались мы с Ло. «И вот, подарочек», – адмирал протянул длинный, обмотанный в серую ткань, сверток, и я в эту же секунду буквально дышать перестала. «Аура». В этом не было никаких сомнений. «Это она». Взяв сверток в руки, я размотала его и чуть ли не запрыгала на месте от счастья. Передо мной лежала ночная звезда. На радостных эмоциях я обняла адмирала и только на третьей секунде поняла, что делаю лишнее. В любом случае Фуджитора посмеялся и, выпив за наше здоровье, покинул судно. Я была просто на седьмом небе от счастья. Мой меч, моя катана снова со мной. Ох, я словно снова обрела целостность. Настроение поднялось, прибавляя силы. Не знаю как, но мы с Луффи обменялись обувью. Теперь я в его шлепанцах, а он в моих туфлях танцует рядом с Усоппом. В носу палочки, в руках корзина. Народ от такого зрелища смеется до слез. Я решила присоединиться к танцу Фрэнки, что раскачивал бедрами то в одну, то в другую сторону, все время повторяя «мы просто супер». Ау. В какой-то момент меня прервал один из знакомых Бартоломео и сказал, что к кораблю подлетели две чайки-почтальоны, что выкрикивают мое имя. Понятно, две чайки с разных мест принесли на мое имя письма. Любопытно. Поднявшись на палубу, я подошла к птицам. Каждая вытащила клювом из своей сумки, что висело на шее, письмо и передала его мне. Первое письмо было упаковано в конверт из дорогой бумаги, но меня впечатлило не это, а то, что на конверте имелась печать мирового правительства. Вскрыв конверт и пробежав быстрым взглядом по письму, я чуть было тут же не села. «Какого?» – шептала я. Только с третьего раза я наконец-то стала понимать смысл письма. «Уважаемая Трафальгар Де, Зазелиловый демон, спешим вас осчастливить, что Высший Совет Мирового Правительства принял решение в вашу пользу и предлагает вам пост одного из шичибукаев. Этот благороднейший пост несет за собой множество преимуществ как перед лицом морского дозора, мирового правительства, так и перед пиратским миром в целом. Если вы дадите свое согласие, то заверяем, что иммунитет также получают такие лица, как Монки Д. Луффи Мугивара, известный как ваш младший брат, и Трафальгар Ло, хирург смерти, известный также как ваш супруг. Также предупреждаем, что сумма за ваши головы увеличена до 500 миллионов белли каждая. Но после вашего согласия эти цифры будут заморожены. Надеемся на ваше благоразумие и с нетерпением ожидаем вашего согласия. С уважением, Совет Мирового Правительства. Они там что вообще белины объелись? И откуда они узнали инициал Д? В моем имени, а фамилия? Свадьба вот прямо сейчас идет. Как они о ней узнали? Что тут вообще происходит? Ничего не понимаю. Я и шичибукай. Иммунитет для Луффи и Ло, черт возьми. Мне нужна вода так, дыши, дыши. Не паникуй, это только письмо. Ничего страшного не произошло. Все нормально. Ладно, что за второе письмо? Я развернула старый пожелтевший конверт. Сначала показалось, что в нем ничего не было, но потом оттуда вылетели небольшое золотое перышко и маленький клочок бумаги. Золотое перышко? У какой птицы может быть золотое оперение? Я в свое время видела только одну птицу, хотя нет, это была даже не птица, мифическое существо, наполовину орел, наполовину лев, грифон. Но если это он, то... Сердце замерло, руки предательски затряслись. Клочок бумаги был самой настоящей библикартой, и на ней красовалось всего 5 слов, которые в секунду перевернули мою жизнь с ног на голову. «Мне нужна твоя помощь, Ворон, Ворон, Эйс». Так он все же был реален, библикарта определенно указывает на его местоположение. Но как же быть, ведь мы планировали направиться на Зоя к ребятам. Может, для начала добраться до них, а потом уже, а если этому Ворону и правда нужна помощь? Нет, я должна. Неожиданно я заметила, что все же сижу на полу, а Луффи набрал в рот воды и облил меня мелкими брызгами. «А, не поняла я, наконец-то», — отозвался парень. «Я тебя тут уже несколько минут зову, ты все не отвечала. Что так сильно потрясло тебя? На палубе никого кроме нас не было. Думаю, если бы и были, то Луффи выпроводил их, чтобы не маячили перед глазами. Луффи, начала я, виновата. Я должна кое-что рассказать тебе», — парень насторожился, но ничего не сказал. «Помнишь того ворона, про которого я тебе рассказывала?» Я узнала его голос и думаю, что это, Эйс. Как ни в чем не бывало, закончил за меня Луффи, и у меня от третьего потрясения дар речи пропал. «Знаю», — ответил спокойно Луффи, присаживаясь на пол рядом со мной. «Когда, как?» — шептала я. «Это единственное, на что меня сейчас хватало. Когда я узнал, что ты подумала, что это Эйс?» С самого начала парень смотрел на стакан с водой, что держал в руках. «Я узнал об этом с самого начала, как только ты вышла из субмарины. Потом я, конечно, злился, что ты скрывала это от меня. Все время ждал, что ты захочешь поговорить, ведь я больше не тот мальчишка. Я стал сильнее за эти 2 года, и все же понимал, почему ты так поступаешь, поэтому молчал. «Ты злишься на меня?» – спросила я, понимая, как глупо себя повела. «Сначала да», – кивнул Луффи. «Но теперь уже нет. Но почему ты решила заговорить об этом? Я уже даже не ждал. Все из-за письма», — вздохнула я и передала клочок бумаги с пером Луффи. «Кем бы он ни был, ему нужна помощь, и я не могу отказать ему. В конце концов, он спас мою жизнь. Вы поплывете на Зоя, я тем временем направлюсь туда, куда указывает эта библикарта». Луффи резко выхватил библикарту у меня из рук. «Нет», — твердо произнес он. «Луффи, я должна». «Ты не поплывешь туда одна», — решительно заверил братец. «Кем бы ни был этот парень, он спас тебя, и я ему тоже обязан. Так что мы поплывем туда вместе. Зоя немного подождет». «И куда же мы плывем, Мугивара я?» — прозвучал мягкий голос Ло над нашими головами. «Не знаю», — пожал плечами Луффи. «Туда, куда указывает эта библикарта». «Эх», — Луффи снова повеселел и потянулся. «Я чувствую приключения. Ши-ши-ши». «Кстати, я вырвала из рук Луффи стакан с водой и одним глотком осушила его. Я теперь шичибукой». Лица Ло и Луффи одновременно вытянулись. Они стали перебивать друг друга, требуя немедленно рассказать обо всем, да и со всеми подробностями. Я просто протянула им письмо, за которое парни тут же с жадностью схватились. С каждой секундой их лица не только вытягивались, но и синели. «Откуда? Как? Мы ведь только что», — не понимал Ло, тыча в письмо. «Быстренько они, ши-ши-ши», — усмехнулся Луффи, но потом посерьезнел. «Но я против, чтобы ты была шичибука им. Да и я не в восторге плясать под чью-то дудку», — вздохнула я. «Тем более, когда играет само мировое правительство. Что планируешь сделать?» — напрямую спросил Ло. «Высосать все плюсы из данного предложения, а потом послать их к чертям», — спокойно ответила я. Луффи заржал как конь. «Это моя сеструха», — произнес он, держась за живот и рыдая от смеха. Ло ничего не сказал, а лишь хитро усмехнулся. «Да, наше положение напомнило то, что и Ло в свое время был шичибукой им. Поменялись ролями, значит, отлично. Это может быть даже очень интересным». На палубу выбежал пьяный Кавендиши, увидев меня и ребят, во все горло заорал. «Лиловый демон, у меня ик, для тебя есть еще один ик, подарок». Парень, покачиваясь с одной ноги на другую, держа в одной руке бутылку рома, а в другой шпагу, приближался к нам. «Ты ведь хухухаджник, так, ик? Так вот я разрешу тебе, ик, нарисовать себя голым. Только шпага, роза и шляпа, ик. Ну как, я согласна». Тут же закивала я, чувствуя, что это будет великолепное повторение анатомии мужского тела. «И это при том, что твой муж стоит за твоей спиной», — фыркнул Ло. «Я бы назвал это каким-то извращением». «Извращением». Я посмотрела на Ло. «Ох, да этот парень еще не понял, на ком женился. Ло, у меня для тебя новость. Каждый художник, поэт, писатель или просто музыкант, извращенец до мозга костей. Все творческие люди еще те извращенцы, и если они говорят, что это не так, знай, они нагло врут. И чем талантливее человек, тем более извращенным он является. Брови Ло нахмурились, но он молчал. Все ждал и думал, к чему я клоню. Но у тебя есть три варианта дальнейших действий. Первый вариант, ты все свободное время тратишь на то, чтобы меня сломать, переучить, перевоспитать и сделать той, какая я должна, по-твоему, быть. Второй вариант, когда ты просто игнорируешь все мои замашки, просто не обращаешь на все это внимания и считаешь, что всего этого нет. И, наконец, третий вариант, когда ты успокаиваешься, расслабляешься и получаешь удовольствие. Что тебе предпочтительнее, сам выбирай, но если что, Луффи еще тут и может развести нас. Кстати, где Луффи? Он вернулся к вечеринке, спокойно ответил Ло. А как, хмыкнула я. Ну ладно, я уже повернулась к Кавендишу, чтобы договориться о предстоящем искусстве, как почувствовала, что меня схватили за руку и куда-то потащили. Ло, ты чего? Парень точно направлялся в сторону пустующих кают. Я решил, сказал он. Что решил? Не понимала я, куда мы идем, зачем, успокаиваться, расслабляться и получать удовольствие. Этот вариант меня вполне устраивает. А, о, ау. Когда до меня дошло, Ло больше не пришлось тащить меня силой, так как я сама ускорила шаг и последовала за парнем. Отличный выбор. Конец.